Послушай, пожалуйста, не зови меня Брэком. Он добрый, он послушный, он ласковый. Какой она Брэк, пожалуйста? И хозяин, даже если это был сам пан Ван Мерский из крепости или сам господин Мачульский из Пристенья, тут же менял кличку, ибо все знали, что Байрулла Мухиддинов никогда не говорит понапрасну. А когда проезжий офицер пренебрег его предупреждением и не подтянул подпругу перед спуском с Большой Дворянской, то и остался навсегда на крепостном кладбище нашего города, убитый собственной лошадью и упрямством. «Слушайтесь, Байрулу, господа», — сказал на похоронах сам господин губернатор. Но однажды Байрулле подарили такие молодую кобылку, и он не смог отказаться. Трудно рожала лошадь у ломовика Солдатова, единственная кормилица большого семейства коренных успенцев. Байрулла сутки просидел с ней рядом, все время оглаживая и говоря ласковые добрые слова, и кобылка поднатужилась и родила двойню. «Это Бог тебе второго за доброту послал, Байрулла», — сказал Солдатов, вытерев бородой слезы. «Выбирай, какого желаешь». «Слушай, пожалуйста, зачем меня обижаешь? Ты мой друг, мой сосед, а я из чужого за добрые дела полушки не беру». «Я не плачу, Байрулла, я делюсь. Чем богат, тем и делюсь», — задумался лошадиный мастер после этих слов. Час молчал. Время пришло, намаз сотворил и сказал: «Спасибо тебе, пожалуйста, сосед. Я беру вон того со звездочкой. Вот это раз, Иколы, через 2 года лошадь помирать начнет, понимаешь? А откуда же у него деньги на новую?» «Знаете, что такое ломовик?» «Ломовик — это грузовой извозчик. Летом на огромных тележных платформах, зимой на огромных санных он от темна до темна возит самые разные грузы, со станции в крепость, из крепости в Пристенье, из Пристенья в любую часть города, кроме разве Успенки, которые свои грузы всю жизнь носят на собственных плечах. А в крепости и на Успенке такие горы, такие подъемы и кручи, что зимой груженные сани задушат лошадь на спуске, если зазевается извозчик. И чтобы этого не случилось, чтобы оберечь свою кормилицу, возчик всегда имеет с собой лом, которым удерживает, направляет и притормаживает как сани, так и телеги. Потому-то извозчики эти и назывались в прославле ломовиками, что всегда были при ломе или лом был при них. Теппо Раасикола был знаменитым ломовиком, поскольку мог завязать свой лом на шее на манер галстука, какой носили в крепости чиновники и старики. А однажды он внес на собственной спине концертный рояль в зал благородного собрания, что на втором этаже. Чинно спросил, куда ставить. Ему ответили, что не сюда, а в зал дворянского собрания, что на третьем этаже, только 2 кварталами дальше. Теппо молча развернулся, отволок рояль вниз, на ходу решил, что не стоит ради 2 кварталов беспокоить лошадь, и неспешно доставил инструмент туда, куда требовалось, успев по дороге переговорить со знаменитым адвокатом Перемысловым о пользе физического труда. Вероятно, какая-то польза от этого труда была, поскольку от удара Теппо у быка шла кровь из ушей, и сразу подгибались все 4 ноги, в связи с чем решением общего судейского совета ему запрещено было драться на крещении, но избрали его судьей, и не только в утешение. Теппо по удару безошибочно определял, был удар чистым или в кулаке находилась свинчатка, наносили его спереди или подло подкрадывались сзади. Тогда он молча шел в саму свалку, раздвигая бойцов как волны, брал нарушителя запретов за грудки и так его встряхивал, что тот уже никогда более не выходил на кулачный крещенский лед. А еще Теппо не любил полицию, потому что она упорно именовала его Дровосековым. Недолюбливал Пристенье, называвшее его, за спиной, разумеется, белоглазой чухной. И любил свою Успенку, которая запросто звала его Степой, а фамилию выговаривать так и не выучилась. Да и зачем человеку фамилия, если он пока еще не в участке?»